533. Матерь Агни-йоги. Будем двигаться вперед, используя получаемый опыт жизни до конца. Нам все послужит на пользу, и хорошее, и плохое. Плохое лучше, ибо глубже запоминается то, чему оно научило. Приносящим нам опыт полезный будем благодарны, но без осуждений. Ничто не принадлежит нам, ни вещи, ни сердца человеческие. Преданное и верное сердце встречается редко чрезвычайно, потому и ценим его, и потому столько прохожих. Не следует этим огорчаться, ибо одиночество — удел сильных.